Мучень понял, что она обнаружила его травму. Однако он махнул рукой. «Оставь его мне, иди помоги Лоли». Вэнь Цинсюань посмотрела на спокойное выражение лица юноши. Однако она чувствовала убийственные намерения и ярость под его спокойным поведением. Она прикусила губы и кивнула в редком послушании. Глава 524. «Ты закончил?» Слабая улыбка появилась на лице Цинфэна, когда он посмотрел на мученя, который все это время прикрывал Вэнь Цинсюань сзади. Некоторое время спустя он потер свои руки, вытерев кровь с пальцев. «Герой спасает красавицу, какое клише! Это будет настоящим клише только после того, как этот герой разделается со злодеем». Мучень улыбнулся в ответ. «Ты что ли?» – усмехнулся Цинфэн. Он сжал кулак, и его безграничная энергия духа стала собираться в бурю, которая свистом проносилась вокруг него. Если бы он был за пределами этого региона, возможно, его сила не считалась бы очень мощной. Однако внутри области, где эта духовная энергия была создана, она была подобна вызову самим небесам. Мучень уставился на бурю духовной энергии, которая бурлила вокруг Цинфэна. Его глаза слегка сузились от силы ветра. Неудивительно, что Цинфэн осмелился прийти в одиночку и попытался разобраться со всеми ими. Никто не ожидал от него чего-то серьезного, а, оказывается, у него в рукаве был такой козырь. «Ты, должно быть, недолго протянешь, используя такое количество энергии», — Мучень медленно сказал и продолжил. «Однако, часть твоей энергии еще находится в нераскрытом состоянии, поэтому ты не можешь раскрыться на все 100%, а у тебя острый глаз». Цинфэн улыбнулся и кивнул. «Однако, с таким количеством духовной энергии, как у меня, этого было бы достаточно, чтобы расправиться со всеми тремя». Мучень слабо улыбнулся, когда холодный блеск вспышкой пронесся в его глазах. «Похоже, ты не веришь». Цинфэн улыбнулся. Вскоре после этого рябь духовной энергии вокруг него стала еще более хаотичной, как будто у ветра не было никакой траектории движения. Его ноги двигались вперед, надвигая с собой неистовый шторм. Его фигура вдруг появилась позади мученя, как будто он был призраком. Вихри урагана замерцали блеском, когда он выстрелил в спину мученя. Черная молния вырвалась из тела мученя в этот же момент, и он нанес ответный удар, что столкнулся с вихрем Цинфэна. Бум! Мощный шторм пронесся при встрече двух атак, оставляя после себя трещины на земле. Тело мученя задрожало, когда он был вынужден отступить на дюжину шагов назад. В то же время Цинфэн также сделал несколько шагов назад. «Неудивительно, что ты так уверен в себе, раз обладаешь таким мощным физическим телом». Цинфэн был немного удивлен, когда он посмотрел на мученя. После их предыдущего столкновения Му фактически использовал все возможности своего мощного телосложения, дабы противостоять его атаке. Даже после использования боевого копья Вэнь Цинсюань, она все еще была слишком уязвима перед его атаками. Очевидно, физическое тело мученя имело более высокий уровень выносливости, нежели у обычного человека. Хотя Цинфэн активно занимался развитием своей физической оболочки, он знал, что все же был гораздо слабее, чем мучень. Однако использование духовного боевого искусства уровня божества требовало невероятно мощной поддержки духовной энергии. Поэтому сейчас мучень не мог на полную мощь использовать всю свою духовную силу и должен был полагаться только на возможности физического тела, дабы противостоять Цинфэну. «А ты неплохая жертва. Дай мне немного повеселиться, прежде чем ты умрешь». Зловещий свет вспыхнул в глазах Цинфэна, и улыбка на его губах тоже приобрела дикие очертания. Если мучень не сможет использовать духовную энергию, то это повлечет за собой не только уменьшение его силы упадет, но также может повлиять на его ловкость. Цинфэн улыбнулся и начал стучать ногами по земле. Под его ногами сформировался небольшой ураган, и через некоторое время он превратился во вспышку яркого света, что направилось прямиком к мученю и начало вращаться вокруг него с неистовой скоростью. Это выглядело так, будто Цинфэн превратился в торнадо и крутился вокруг мученя. Ураган оставлял видимые следы на поверхности земли. Тело мученя не двигалось, он выжидающе смотрел на окружающий его ураган. Он смутно ощущал местонахождение Цинфэна. Однако он понимал, что не сможет достичь Цинфэна в его нынешнем состоянии. Это означало, что последний может напасть на него в любое время, когда только пожелает, и у него не будет способа защитить себя. Шшшшу! Вихрь вместе с пронзительной духовной энергией вырвался из бурного торнадо и понесся к спине мученя. Мгновенно его одежда была разорвана в клочья, а на коже выступила кровь. Выражение лица мученика ничуть не изменилось. Однако его мышцы лица начали дергаться, что говорило о сильной боли, которую доставляла ему его рана. Ха-ха, внутри торнадо прогремел самодовольный смех Цинфэна. Противник, которого он опасался ранее, оказался совершенно безвреден и позволял делать с собой все, что только заблагорассудится Фэну. Ощущение было невероятным. Шу-у-у-у-у-с-с-с-с. После этого небольшого перерыва Цинфэн начал атаковать с новой силой. Каждая атака была все безжалостнее и безжалостнее, они разрезали тело мученика вдоль и поперек. Тем не менее, эта картина дарила удовольствие Фэну. Когда ветер пронесся мимо мученика в очередной раз, он даже не вздрогнул. Его истязали, но он не получил никаких смертельных травм. Мучень, казалось, просто был сильно замучен. Несмотря на то, что он пережил, Мучень оставался неподвижным. Недалеко от этой бури находились Лоли и Вэнь Цинсюань. Когда они услышали странный звук и заметили некоторые движения, они моментально перевели свои очаровательные глазки в сторону эпицентра событий, что заставило их лица измениться в тот же миг, как эта сцена привлекла их внимание. Находясь внутри торнадо, Мучень не делал никаких движений, однако его тело продолжало истекать кровью. Лоли настолько крепко сжала свой меч бога Ло, что на ее руке появились вены. Вот ублюдок. Вэнь Цинсюань стиснула зубы, а в ее глазах вспыхнула неподдельная ярость. Она еще крепче сжала свое длинное копье и сказала: «Я пойду и убью его». В этот момент ее голос был холоден, подобно льду. Лоли внезапно схватила Вэнь Цинсюань за руку, мешая ей сделать это, и покачала головой. «Предоставь это ему». Но он не мог использовать духовную энергию, поэтому он не равен Цинфэну по силам. Мы просчитались, Цинфэн все-таки мог использовать духовную энергию в этом регионе, торжественно сказала Вэнь Цинсюань. Мы до сих пор не определили истинный уровень силы Цинфэна, каким образом мы сможем его победить. Лоли сказала медленно и с мягким тоном. Ее речь была полна уверенности в мучине, хотя она чувствовала пульсирующую боль в своем сердце при виде того, в каком состоянии находится Чень, и жаждала убить Цинфэна собственноручно. Она знала, Мучень был гордым человеком, который не любил, когда другие вмешивались в его дела. Услышав уверенность Лоли в Мучене, Вэнь Цинсюань была слегка поражена. Вскоре после этого она разглядела, что стройная фигура Му, полностью покрытая свежей кровью, все еще стояла непоколебимо, как копье, что вонзили в землю. Он казался горой, которая никогда не упадет. Она закусила губу и отвернулась, будучи не в силах наблюдать за происходящим. Согласно узору из вен, Цинсюань принадлежала партии Альянса Академии. На ее лице виднелось явное желание убивать, вокруг ее тела поднялось странное сияние. Ее боевое копье заставляло ее разум поддаться желанию битвы, но все эти образы она отбрасывала один за другим. Со стороны мученика вихрь становился все быстрее и быстрее, как и раны на его теле становились еще более глубокими. «Как скучно! Забудь об этом, давай больше не будем попусту терять время». Когда Цинфэн увидел, что Мучень не сопротивляется и не мстит, ему стало скучно. Вскоре после этого раздался его зловещий смех, когда скорость урагана стала еще более необузданной. Очевидно, он готовил атаку, которая смогла бы серьезно ранить Мученя. Анаэм. Ураган стал еще более свирепым, и внезапно, казалось, застыл, когда фигура, созданная вихрем, вдруг появилась за спиной Мученя. Безграничная духовная энергия собралась в его руке и была направлена на позвоночник Мученя. Бах! В этот момент воздух взорвался. Цинфэн знал, что Мучень, должно быть, почувствовал его атаку. Но даже если он почувствует это, что с того? С силой своего физического тела он не смог бы защититься от такого нападения. Поэтому все закончилось. Угрожающая улыбка появилась на лице Цинфэна. Однако улыбка эта была лишь на мгновение, после чего искаженная гримаса застыла у него на лице. Он увидел, что на теле мученика, которое было залито кровью, появилась ослепительная черная молния, которая мерцала, когда раздался громовой рев. Сцена перед Цинфэном стала размытой, будто что-то попало в глаза. И когда он, наконец, сфокусировался, перед ним появилось безразличное лицо мученика. Мучень поднял кулак, и черная молния закрутилась вокруг него. От взрывающегося грома исходила страшная сила, которая даже заставила зрачки Цинфэна сузиться от ее мощи. «Слишком много дерьма идет у тебя изо рта. Однако все это было благодаря тебе. В противном случае, у меня не было бы достаточно времени, чтобы собрать всю энергию молнии, которая была рассеяна по всему моему телу». Тень улыбки повисла на безразличном лице мученя, когда его вдруг озарила толика насмешливости. Итак, далее. Кулак мученя выстрелил вперед, когда он продолжил: «С тобой все кончено». Бум! Послышался громкий резонирующий звук, когда под их ногами вдруг появился огромный кратер. Фигура мученя не двигалась, а величественная духовная энергия вокруг Циньфэна была мгновенно разрушена. Его рука была вывернута, как будто кости в его руке были раздроблены от удара кулаком мученя. Бах! Его тело было как пушечное ядро после выстрела, оно также тяжело приземлилось на землю, оставляя за собой след почти на 100 метров до полной остановки. Глава 525. Нефритовая плита. Мучень не волновало эмоциональное состояние членов Академии, которые стали свидетелями этой ужасающей картины. Он равнодушно смотрел на фигуру, покрытую с головы до пят свежей кровью и лежащую на земле. «Ты!» Циньфэн изо всех сил пытался встать, его тело было покрыто собственной кровью. Духовная энергия, некогда пульсирующая вокруг него, иссохла до ничтожных масштабов. Если бы он не использовал защиту духовной энергии в их столкновении ранее, мучень бы с легкостью смог убить его. Он задрожал, когда посмотрел на лицо мученя. Он не мог понять, откуда взялась та страшная сила, которая вдруг появилась у мученя. Он не должен был быть в состоянии использовать свою духовную энергию здесь. Мучень посмотрел на выражение лица Циньфэна и слегка улыбнулся. Действительно, он не мог использовать никакую духовную энергию, но энергия, которую он использовал ранее, принадлежала к типу энергии черной молнии, и его тело было очищено черной молнией бесчисленное количество раз. Следовательно, в его организме содержалась какая-то остаточная энергия. Энергия черной молнии не такая могущественная, но ее было достаточное количество, чтобы он смог сделать сокрушительную атаку. Однако ему потребовалось некоторое время, чтобы собрать всю необходимую энергию. Поэтому мучень позволил Циньфэну напасть на него, как он и хотел. Ему нужно было лишь протянуть время. Тем не менее, он знал, что у него был только один шанс, поскольку скорость Циньфэна была чрезвычайно высокой, из-за того, что он мог использовать свою духовную энергию. Мученю было бы сложно и даже невозможно конкурировать с силами Фэна. Поэтому, он не только должен был собрать свою энергию, но также должен был уловить точный момент, когда он действительно мог сильно ранить Циньфэна. Когда Циньфэн был таким самодовольным, он не заметил холодной усмешки, которая была скрыта глубоко в глазах мученя. «А что теперь? Ты все еще можешь мне отомстить?» Мучень улыбнулся Циньфэну, когда тот двинулся вперед. Циньфэн быстро ретировался. Когда он пошевелился, его рубашка разорвалась на множество маленьких клочков. Это было из-за шторма, вызванного кулаком мученя. Когда его рубашка порвалась, стал виден некий предмет, который излучал свет. Это был нефритовый диск размером с ладонь. Когда Циньфэн увидел, что нефритовый диск упал с его тела, выражение его лица изменилось, и он мгновенно попытался поймать его. Бум! Ноги мученя сначала оттолкнулись, а потом его фигура рванула вперед. Выражение его лица стало исключительно свирепым, когда он бросился на Циньфэна с реальным желанием лишить того жизни. Циньфэн задрожал, испугавшись свирепого взгляда мученя. Его глаза сверкнули, и он стиснул зубы. Он протянул свою руку и бесследно исчез, используя оставшуюся духовную энергию. Когда Циньфэн сбежал, никто из экспертов Альянса Академии больше даже не думал о сражении. Всем было слишком страшно, и они также сбежали. Меньше чем за минуту некогда шумный лес опустел. Мучень не погнался за Циньфэном. Он поднял упавший на землю нефритовый диск и осмотрел его. У него было предчувствие, что этот предмет был причиной того, почему Циньфэн мог использовать духовную энергию в этом регионе. Иначе лицо Циньфэна не изменилось бы так сильно, когда он его обронил. Эта нефритовая пластина имела размер примерно с ладонь и была полностью гладкая. Внутри были видны световые узоры, образующие сложную руну. Он также слегка ощущал исходящую от диска странную рябь. «Что это такое?» — с любопытством спросили Лоли и Вэнь Цинсюань, подходя и глядя на нефритовый диск в руке мученя. Мучень уставился на сложные узоры внутри диска. Возможно, обычный человек ничего не мог увидеть из этих непонятных линий, но мучень чувствовал что-то знакомое в нем. «На этом диске вырезан духовный массив», — медленно сказал мучень после короткого размышления. «О!» Лоли и Вэнь Цинсюань немного поняли суть. Они не были мастерами духовного массива, поэтому они не могли сказать, что это была за руна. В момент, когда Мучень держал в руках нефритовый диск, выражение его лица внезапно изменилось. Что случилось? Лоли и Вэнь Цинсюань быстро спросили, вытаращив глаза. Выражение лица мученя стало немного странным. Вскоре его тело слегка задрожало, и перед двумя девушками предстала ужасающая сцена. Величественная духовная энергия черного цвета внезапно вырвалась из тела мученя. «Теперь ты можешь использовать духовную энергию», — мучень слегка улыбнулся, глядя на диск и тихо сказал. «Итак, причина, по которой Цинь Фэн смог использовать духовную энергию, заключалась в духовном массиве, вырезанном на этом диске. Если я не ошибаюсь, то духовный массив и руны внутри этого диска должны быть способны изолировать разрушение духовной энергии человеческого тела с помощью запечатывающего духовного массива. Интересно, кто его вырезал? Похоже, что среди Альянса Академии есть могущественный духовный знаток», — пробормотал мучень. «Но кто же это был? Мой Юй, Цинь Фэн и Лю Сюн явно не были похожи на тех, кто имел бы какие-то внушительные достижения в создании духовных массивов. Если это так, то это должен быть глава Альянса Академии, который редко показывается на людях. Ты же сам являешься духовным мастером массива, не так ли? Умеешь ли ты вырезать такой тип духовного массива?» — спросила Вэнь Цинсюань. Неспособность использовать духовную энергию было слишком трудно вынести. Если бы она могла полностью использовать свою духовную энергию, нуждалась бы она, в таком случае, в помощи мученя. Мучень посмотрел на сложные световые узоры внутри диска и слегка улыбнулся. Хотя эта духовная энергия действительно интересно сделана, уровень ее не так высок. Это было бы нетрудно воссоздать, как только я узнаю диаграмму. Кроме того, этот духовный массив не является дополненным. Ты можешь сделать это еще лучше? — спросила Вэнь, приподнимая брови. Это не должно быть слишком сложно. Мучень улыбнулся в ответ. В его улыбке была едва заметная гордость. Он был абсолютно уверен в своем таланте в духовной сфере. Ведь его мать была духовным предком массива. Среди всей тысячи миров она была на самом высоком уровне владения мастерством. Было бы странно, если бы Мучень был слаб в духовных массивах. Цинь Фэн сделал нам отличный подарок. В противном случае нам было бы опасно противостоять ему. Лоли улыбнулась. Ранее никто и не думал, что Цинь Фэн и его группа будут обладать таким козырем в рукаве. Хотя если бы они сражались в равных условиях, Цинь Фэн и его группа не смогли бы справиться со всеми. Одного Му могло бы хватить, чтобы уничтожить всех их. Мучень кивнул головой и сел, скрестив ноги и держась за нефритовый диск. «Дай мне немного времени». Когда он закончил говорить, он направил свое внимание на нефритовый диск с закрытыми глазами, ощущая сложные световые узоры. После этого он проецировал его в свой мозг и быстро очерчивал сложную диаграмму. Лоли и Вэнь Цинсюань сели рядом с мученем. Он все еще был покрыт слоем свежей крови. Вэнь Цинсюань оценивающе посмотрела на Лоли. По ее мнению, Лоли была явно лучшим вариантом по сравнению с мученем. Хотя поведение этого парня ранее было довольно мощным и внушающим доверие, оно все еще не могло сдвинуть место Лоли в ее сердце. Лоли. Однако Вэнь Цинсюань, казалось, что-то придумала, и выражение ее лица изменилось. Хаэм. Лоли повернула голову и посмотрела на Вэнь Цинсюань. Ты ведь из клана Бога Ло, верно? Кроме того, вскоре ты станешь следующей императрицей клана Бога Ло. Вэнь Цинсюань сказала тихо, когда она посмотрела на изысканное лицо девушки. Лоли кивнула головой, глядя на мученя с изумлением и любовью. Она понятия не имела, каким он будет, когда она увидит его в следующий раз. Ситуация в клане Бога Ло кажется не слишком хорошая, верно? Вэнь Цинсюань слегка вздохнула, как будто она знала о некоторых вещах, что творились в клане. Лоли улыбнулась. Возможно, это самый неприятный период в истории клана Бога Ло. Впрочем, все в порядке. Я буду усердно работать. Вэнь Цинсюань посмотрела на молодую девушку, которая на мгновение заколебалась, после чего сказала. Ты слышал об императоре войны западного неба? В следующее мгновение тело Лоли, казалось, задрожало, когда она посмотрела на Вэнь Цинсюань и кивнула головой, будучи в состоянии находиться на одном уровне с воинственным предком царства и императором пламени территории огня. Как я могла не слышать о небесном императоре? Я слышала, что он однажды сказал, что может защитить твой клан Бога Ло. Вэнь Цинсюань понизила голос, продолжая, за исключением того, что... Глава 526. Мучень сидел в тени с закрытыми глазами. Нефритовый диск в его руках испустил слабый свет в момент, когда его мощная духовная энергия распространилась по всему диску. Световые узоры на пластине, казалось, двигались, будто в них происходили какие-то изменения. В итоге изменения постепенно сделали духовный массив внутри нефритового диска более мощным. Мучень обладал необычайным талантом во владении духовными массивами. В определенном состоянии он мог задействовать духовный массив внутри нефритового диска, если только тот не был слишком сложным. Свет от нефритового диска исходил около 10 минут, после чего Мучень медленно открыл глаза. Он посмотрел на предмет, который стал еще более блестящим по сравнению с предыдущей версией, и улыбка появилась в уголках его губ. «Все готово?» Лоли и Вэнь Цинсюань смотрели со стороны. Мучень кивнул головой, передавая нефритовый диск из своих рук в руки Лоли. Рука Лоли схватила ее и сразу начала использовать. Волна мощной духовной энергии вырвалась из ее тела, а в ее очаровательных глазах вспыхнула радость. Это действительно может свести на нет эффект запечатывания духовного массива энергии внутри тела. С этим нефритовым диском мы сможем высвободить нашу силу без каких-либо опасений. Ты можешь сделать еще два? Поспешно спросила Вэнь Цинсюань. Ощущение невозможности использовать духовную энергию было просто невыносимо. Могу, но при спешке эффект будет не так уж хорош. Мучень ответил. Все в порядке. Пока я могу использовать свою духовную энергию, все они – жалкий мусор в моих глазах. Вэнь Цинсюань сжала кулак. В ее нежном голосе слышался леденящий душу холод. Очевидно, она была разгневана действиями Цинфэна ранее. Мучень кивнула и улыбнулся. Цинфэн и его группа, скорее всего, хорошенько огребут после такого наглого оскорбления Вэнь Цинсюань. Он сделал жест захвата, и тогда два другие нефритовые диска появились в его руке. Мучень закрыл глаза, контролируя свою духовную энергию и создавая новые световые узоры. После появления двух других нефритовых дисков ему потребовалось почти полчаса, до того, как он смог вновь открыть глаза и передать два другие диска Лоли и Вэнь Цинсюань. «Время слишком важно для нас. Из-за спешки эти два диска не так совершенны, как первый. Однако он может позволить тебе использовать примерно 70% всей твоей духовной энергии. Этого более чем достаточно». Вэнь Цинсюань приняла его и сказала мягким тоном. «Пойдем, мы должны воспользоваться моментом и устремиться в скрытый духовный двор. Когда мы это сделаем, остальное предоставьте мне». Закончив говорить, она не стала дожидаться ответа Мучэня и развернулась, уходя вглубь леса. После того, как она снова смогла использовать свою духовную энергию, ее прежняя сила была, по сравнению со старой, как небо и земля. Ее скорость была такой, что даже Мучень был поражен. Мучень улыбнулся и кивнул головой в сторону Лоли, и они двое быстро побежал за ней. Как только Мучень и его группа устремились вглубь леса, Мо Юй, который в этот момент находился на скрытом духовном дворе, внимательно осмотрел группу Цинфэна, которая вернулась с поля боя с жалким видом. Вскоре он нахмурился и спросил, что произошло. «Мы проиграли Мученю», — сказал Цинфэн с бледным лицом, вытирая кровь с уголков губ. «Он даже не может использовать духовную энергию, как ты не смог его побороть», — удивленно спросил Мо Юй. «Физическое тело этого парня чрезвычайно мощное. Более того, в нем было что-то необычное. Помимо духовной энергии, была еще одна энергия». Цинфэн стиснул зубы и на мгновение замолчал, после чего продолжил. «Он завладел моим нефритовым диском. Что ты только что сказал?» Лицо Лю Сюна изменилось. Причина, по которой они были так бесстрашны в этом регионе, заключалась в том, что у них были особые способы использовать свою духовную энергию. Поэтому, нападая на команду Мученя, у них не было никакого страха. Однако, если Цинфэн потерял свою духовную защиту от нефритового диска, значило ли это, что они лишились своей самой значимой опоры? Лицо Мо изменилось до неузнаваемости, а взгляд стал мрачным. «И что теперь?» Лю Сюн посмотрел на Мо Юя. «Я боюсь, что группа Мученя направляется сюда прямо сейчас. Все под контролем». Глаза Мо Юя вспыхнули, и он покачал головой. «Нефритовый диск духовной защиты, который был в руках у вас, не был совершенен из-за нехватки времени. Даже если Мучень и его группа получит его, они смогут использовать только 50% своей духовной энергии. Здесь нечего бояться. Более того, эта печать вот-вот сломается. По словам старшего брата, мы должны быть в состоянии контролировать духовный массив здесь». Услышав слова Мо Юя, только тогда Лю Сюн и Цинфэн почувствовали облегчение. «Соберите всех здесь», — приказал Мо Юй. Вскоре после этого световой диск в его руке снова разразился лучом света, осветив печать на весь скрытый двор, рассеивая на поверхности земли световые руны. Цинфэн и Люсюн кивнули и тут же сделали жест рукой. Несколько фигур стали появляться из леса вокруг одна за другой, все они собирались в скрытом духовном дворе. Это была толпа людей с нервными и настороженными взглядами, направленными на темную лесную тропу. Вся эта область мгновенно погрузилась в тишину, слышалось только тяжелое дыхание. Шерха, шерха. Время шло слишком медленно, и вдруг из темного леса послышались шаги. Выражения лиц Цинфэна и Люсюна стали более настороженными, они стали всматриваться в лесную тьму. Звук шагов становился все отчетливее и отчетливее. В конце концов, все три фигуры вышли из темноты и появились на границе шиповых деревьев. Ха-ха, какая огромная формация! Мучень улыбнулся, глядя на количество людей. Рядом с ним стояли Лоли и Вэнь Цинсюань. Они холодно смотрели на происходящее. Мучень, не будь слишком самодовольным. Ты и правда думаешь, что можешь победить всех нас только потому, что получил духовную защиту нефритового диска? Цинфэн злобно посмотрел на Мученя и продолжил. Мой нефритовый диск духовной защиты позволяет использовать только 50% всей духовной энергии. Ты действительно думаешь, что можешь иметь дело со всеми нами? Человек, который создал эту штуку для вас, был довольно способный. Мучень улыбнулся в ответ. После этого он сделал шаг вперед под настороженными взглядами другой группы. Насмешливая улыбка появилась на его лице, когда он сделал жест рукой. Безграничная духовная энергия, подобно торнадо, понеслась на них. Думаю, ты ошибаешься. Этот диск позволяет мне использовать всю мою духовную энергию на полную мощь. Лица Цинфэна и Люсюна резко изменились. Они с недоверием смотрели на духовную энергию вокруг Мученя. «Это невозможно!» – воскликнул Цинфэн. Нефритовый диск духовной защиты изначально принадлежал ему, поэтому он, естественно, знал, насколько он может быть эффективен. Это был неполный духовный массив, поэтому он не позволял никому использовать все 100% своей духовной энергии. «Как же такое возможно? Я немного изменил защиту!» Мучень улыбнулся и продолжил. Я даже смог создать два таких за довольно короткое время. Когда он закончил говорить, от Лоли и Вэнь Цинсюань пошла рябь духовной энергии, вызвавшая свист ветра в воздухе. Лица Цинфэна и Люсюна мгновенно побледнели, а глаза наполнились страхом. Они не могли себе представить, что Мучень не только изменил духовную защиту одного диска, но также создаст еще два таких. Если это так, не означает ли это, что Лоли и Вэнь Цинсюань тоже восстановили часть своей силы? Я должен поблагодарить тебя за то, что ты дал нам этот диск. Иначе у меня не было бы возможности соперничать с вами. Мучень улыбнулся Цинфэну. Увидев его улыбку, тот почувствовал сладость в горле, так как его буквально начало рвать кровью. Впереди них армия Академии Альянса была вынуждена отступить с побледневшими от напора мощной духовной энергии лицами. Их боевой дух был полностью уничтожен, когда они поняли, что было невозможно помешать группе Мученя, состоящей всего из трех человек, которые лишь восстановили свою духовную энергию. «Похоже, твои достижения в совершенствовании духовного массива довольно высоки», — раздался холодный голос, когда Мо Юй медленно обернулся. Его лицо было безжизненным, когда он смотрел на Мученя. Мучень посмотрел на второго лидера Альянса Академии и улыбнулся. «Должен же быть хоть кто-то, кто обладает столь же высокими навыками в области духовных массивов, верно? Полагаю, это может быть главный вождь, его здесь нет. Если старший брат был бы здесь, ты бы не вел себя так высокомерно», — сказал Цинфэн, скрежеща зубами. «Не часто встретишь мастера духовного массива, который ни черта в этом не смыслит», — Мучень сказал с полным безразличием. «Я с нетерпением жду этой встречи». Мучень улыбнулся. «Мучень, если ты возьмешь свою группу и уйдешь сейчас, обиды между тобой и Альянсом Академии будут стерты. В будущем мы не создадим вам никаких проблем. В таком месте лучше иметь друга, чем врага, верно?» — медленно произнес Мо Юй. «Слишком поздно», — ответил Мучень, тяжело вздохнув. Глава 527. Яркий золотой свет распространился по всему двору. Вэнь Цинсюань держалась за свое золотое боевое копье, а ее бледное, но красивое лицо было покрыто то ли инеем, то ли некой дымкой. Безграничная духовная энергия сформировалась в духовное энергетическое давление и стремительно направилась к Альянсу Академии. Столкнувшись с давлением Вэнь Цинсюань, Альянс Академии задрожал, поскольку некоторое время назад они потеряли свой боевой настрой. При виде этого, лицо Мо Юя стало искаженным, и он сказал торжественным голосом: «Вэнь Цинсюань, не заходи слишком далеко. Наш альянс ни разу не позволял себе оскорблять духовную академию Феникса. Почему ты ведешь себя так властно? Мне просто не нравится смотреть на вас, мерзкие людишки. Раздался холодный голос Вэнь Цинсюань. Ах ты! Ярость вспыхнула в глазах Мо Юя, когда он продолжил говорить торжественным голосом. Вэнь Цинсюань, хотя ты и могущественна, наш старший брат не боится тебя. Ты пытаешься напугать меня парнем, который только и умеет, что прятаться. Вэнь Цинсюань холодно улыбнулась, постучала ногой по земле и поднялась в воздух. Золотой свет вспыхнул, как будто она сама была золотым фениксом. Она была великолепна. Ее золотое боевое копье испускало ослепительный свет, превращаясь во множество копьев, которые покрывали все небо, и постепенно окружали группу Альянса Академии. Бум, бум. С силой Вэнь Цинсюань обычным людям было бы трудно противостоять такой мощи, не говоря уже о том, что она могла использовать часть своей духовной энергии, в то время как группа Альянса Академии не могла. Сила всех их физических тел не могла быть сравнима с атаками одной лишь Вэнь Цинсюань. Таким образом, группа Альянса Академии в беспорядке пыталась сбежать с тех участков, куда попадал золотой свет. Всего за несколько минут вся группа Альянса Академии была разбита. Вэнь Цинсюань, это уже слишком. Лицо Мо Юя побледнело при виде этого зрелища, и он издал трагический вой. Его ноги топали по земле, а фигура полетела вперед. Волна мощной духовной энергии вырвалась из его тела, создавая огромный меч в его руках, после чего он сделал захватывающий жест. После этого он устремился в сторону Вэнь Цинсюань под необычным углом, чтобы дезориентировать ее. Хаэм, когда Му Чэнь увидел, как мощная духовная энергия вырвалась из тела Мо Юя, он почти задохнулся, почувствовав, что Мо задействовал всю духовную энергию в своем теле. Это было не то же самое, что у Цинфэна, который мог использовать только половину энергии. Очевидно, духовная защита нефритового диска, принадлежащая ему, была более полной по сравнению с защитой Цинфэна. Так, Вэнь Цинсюань подняла свой взор, что был подобен взору Феникса, и холодно фыркнула, увидев Мо Юя, который направлялся в ее сторону. Золотое боевое копье в ее руке внезапно вспыхнуло ослепительным светом и послышался вой Феникса. Копье Золотого Феникса. Золотое копье устремилось вперед, как будто это было воплощением Золотого Феникса, расправившего свои крылья. Он содержал в себе ослепительный золотой свет, и, при столкновении с массивной атакой, даже не шелохнулся. Цинь! Раздался резкий металлический лязг. В момент столкновения копья и меча, разразился страшный шторм, оставляющий глубокие следы на земле. Бум! Меч задрожал, как и фигура Мо Юя, на мгновение, после чего тот взлетел в воздух. На его ладони появился кровавый след. Очевидно, он был в невыгодном положении в этом поединке с Вэнь Цинсюань. Духовная потеря. Мо Юй посмотрел на свою ладонь, которая была покрыта кровью, после чего он перевел взгляд на Вэнь Цинсюань и с мрачным выражением на лице сказал: «Ты действительно достойный противник, но, скажи, испытала ли ты духовную потерю?» Сила Мо Юя была всего в шаге от того, чтобы он испытал духовную катастрофу. Специалисты по энергетическим потерям среднего уровня не были его противниками. Однако сила противника в этот раз явно превзошла его самого. Услышав слова Мо Юя, лица Цинфэна и Лю Сюна также изменились. Они смотрели на спокойное выражение лица Вэнь Цинсюань с ужасом в глазах. Она действительно пережила свою духовную потерю. Не слишком ли это тяжело? Уводи своих людей и проваливай отсюда, безразлично сказала Вэнь Цинсюань, держась за свое длинное копье. Лица Мо Юя, Цинфэна и Лю Сюна превратились в одно сплошное уродливое зрелище. Они переглянулись и заметили холод в глазах друг друга. Внутри скрытого духовного двора, это было именно то место, где божественный дворец хранил свою суверенную духовную жидкость. Я посмотрю, как ты запоешь потом. Холодно усмехнулся Мо Юй. После этого он взмахнул своими рукавами, из которых вдруг вырвался яркий луч света. В мгновение ока свет усилился и превратился в деревянную статую. Из тела статуи исходила безграничная духовная энергия. Божественный лесной страж, увидев знакомую статую, взгляд мученя замер. Мо Юй действительно обладал навыком вызова стража. Хаэм, Вэнь Цинсюань, этот лесной страж обладает силой духа потери. Может, ты хочешь попробовать и восстановить силы? Мо Юй холодно фыркнул. Вызов божественного стража поднял его уверенность. Ты хочешь помешать мне какой-то деревяшкой? Вэнь Цинсюань сжала свое золотое боевое копье еще крепче, когда холод вспыхнул в ее глазах. Оставь это мне. Как раз когда Вэнь Цинсюань собиралась действовать, внезапно раздался голос Мученя: «Сегодня ты подохнешь». Мо Юй насмехался над словами Мученя. Развитие Мученя было крайне слабым в сравнении с развитием Юя. Даже если у него и были какие-то способности, как может он, обычный человек, сражаться с божественным лесным стражем? Однако он не знал, что однажды на горе духовных сокровищ Мучень уже побеждал такого духа первого класса. «Мне не нужно бороться с собой», — Мучень улыбнулся Мо Юю. Вскоре после этого он махнул рукой, и из его рукава тоже вылетел свет и быстро распространился. После этого он превратился в огромного божественного деревянного стража. По размерам он ничуть не уступал тому, что стоял впереди. «Так уж совпало, что у меня в руках есть нечто подобное. Интересно, какой из них будет более мощным?» Мучень улыбнулся, прищурившись, и посмотрел на Мо, у которого в тот момент будто челюсть отпала. «Черт побери, а откуда у тебя это?» Лица Циньфэна и Люсюна побледнели. Никогда, даже в своих мыслях, они не думали, что у Мученя также будет божественный страж. И вот теперь их некогда мощный козырь потерпел неудачу. Вэнь Цинсюань тоже смотрела на Мученя с некоторым удивлением на лице. Очевидно, она не ожидала, что у Мученя также будет такой козырь. Это было довольно пугающе. Мо Юй стиснул зубы и махнул рукой. Божественный лесной страж бросился к Вэнь Цинсюань, земля грохотала от его шагов. «Ха-ха, оставь игры большим парням, девчонка». Мучень слегка улыбнулся, и его божественный лесной страж бросился на противника. Он замахнулся своим огромным кулаком, источая зеленоватый свет. Бах! Два гигантских существа столкнулись, и разразилась такая битва, что даже земля сотрясалась. Смотря на это зрелище, Вэнь Цинсюань кивнула головой в сторону Мученя. После этого она остановила свой холодный взгляд на группе Мо Юя. Ее боевое копье снова вспыхнуло золотым светом. «Что же нам делать?» При виде столкновения двух стражей лица Циньфэна и его группы изменились. Глаза Мо Юй был мрачен, но он не паниковал. Он бросил суровый взгляд на скрытый духовный двор позади себя и пробормотал: «Он должен быть где-то здесь. Все встаньте в строй, как было сказано ранее». Холодно рявкнул Мо Юй, махнув рукой. Участники Академии Альянса задрожали и осторожно отступили к краю скрытого духовного двора. Там была выступающая каменная платформа, на которую они сели. «Вэнь Цинсюань, как я уже сказал, прогнать нас будет не так просто, как тебе казалось». Мо Юй холодно улыбнулся. Вскоре после этого он положил свою руку на деревянную колонну скрытого духовного двора. Безграничная духовная энергия хлынула в столб, и на нем появились руны зеленого света, которые распространялись по всей поверхности с удивительной скоростью. Ха! В то же время все люди из Альянса Академии, которые сидели на каменной платформе вокруг скрытого духовного двора, поместили свои ладони на каменную платформу. Свет вспыхнул, когда они направили всю свою духовную энергию внутри тела к каменной платформе. После этого, когда духовная энергия наполнила тотем, по всему скрытому духовному двору распространился ослепительный свет. Внезапные изменения заставили Мученя и его группу вздрогнуть. Лицо Вэнь Цинсюань было холодным, когда она выстрелила своим золотым боевым копьем. Однако, как только золотой свет вошел в зону нескольких футов вокруг скрытого духовного двора, он был заблокирован зеленоватым светом, который защищал область. Скрытый духовный двор был покрыт светом, и со временем он становился только ярче. Лица всех членов Альянса Академии, сидевших на каменной платформе, побледнели. Мо Юй не беспокоился о своих товарищах, все из которых были бледные, как белая стена. Он лишь направил свой холодный взгляд на группу Мученя, состоящую из трех человек. Его глаза блеснули желанием убивать. Глава 528. Свет постепенно распространился и за пределы скрытого духовного двора. Когда он заполнял ночную пустоту, каждый присутствующий мог ощутить эту необычную духовную энергетическую рябь, которая была выпущена на свободу. Духовное давление повлияло и на пространство вокруг. Лица Мученя, Лоли и Вэнь Цинсюань стали серьезными. Внезапная перемена событий не входила в их планы. Кто бы мог подумать, что Альянс Академии скроет такой козырь? Сила этого двора, она заключается в том, что тут бессильна даже первоклассная духовная потеря, сказала Лоли с торжественным выражением на лице, крепко сжимая свой меч Бога Ло. Мучень слегка кивнул головой в знак согласия, нахмурив брови. Нынешняя ситуация стала чрезвычайно тревожной для него. «Ха-ха, Мучень, что такое? Какими бы сильными вы ни были в начале, вы все равно проиграли эту битву». Мо Юй стоял в духовном дворе, глядя на группу мученя, состоящую из трех человеку. Их лица были серьезны, и он не мог сдержать улыбки, глядя на них. С этим козырем, независимо от того, насколько сильны были мучения его команда, они не могли изменить ход игры. «Ты сказал, что дух внутреннего двора будет без разбора убивать любого, кто не находится под его защитой». Мучень посмотрел на Моюя, продолжая. «Вы, ребята, планируете скрываться здесь даже после получения сокровища?» Выражение лица Моюя стало серьезным. Он никогда и подумать не мог, что Мучень обнаружит это. Как и сказал Мучень, хотя они и вызвали дух на внутреннем дворе, они не могли им управлять. Они будут вне зоны атаки, но при этом будут внутри радиуса защиты. Однако, как только они выйдут из этой зоны, они столкнутся с враждебностью духа. Об этом можешь не беспокоиться. Моюй холодно усмехнулся. Хотя это действительно было проблемой, важным вопросом сейчас было иметь дело с группой мученя. Как раз когда они разговаривали, глаза духа внутреннего двора, который парил в небе, засияли блеском. Он выпучил глаза и уставился на группу мученя. После этого из его уст раздался хриплый голос. «Убью всех, кто вторгается без разрешения. Осторожно!» Как только он заговорил, мучень закричал с ужасом на лице. «Высшая РХ!» Это было похоже на духовный энергетический торнадо, что внезапно возник вокруг духа внутреннего двора. С яркой вспышкой его фигура появилась перед Вэнь Цинь Сюань, подобно призраку. Его ладонь, которая излучала ослепительный блеск, содержала в себе невероятно мощную духовную энергию. Эта энергия была моментально направлена на Вэнь Цинь Сюань без какого-либо намека на милосердие. Раздался грохот. Воздух возник из его ладони, скручивая вокруг все в единый вихрь. Вэнь Цинь Сюань была хорошо осведомлена о том, насколько сильным был дух двора, и ее лицо стало серьезным. Золотое боевое копье снова вспыхнуло и под крик феникса издало резкий золотой свет, и устремилось к ладони духа двора со скоростью света. Бум! В тот момент, когда две силы столкнулись, страшная духовная энергия высвободилась наружу. Тело Вэнь Цинь Сюань задрожало на мгновение, после чего она была отброшена назад. Фигура мученя появилась позади Вэнь Цинь Сюань в этот же момент, и он положил ладони ей на плечи. Сокрушительный удар был мгновенно перенесен на него, вызвав рваные раны на его руке. На лице духа внутреннего двора не было ни единой эмоции. Он снова взмахнул руками, высвобождая мощный луч света, который окружил мученя и Вэнь Цинь Сюань. Шу-у-у. Яркий свет пронесся позади них и столкнулся с духовной энергией. Земля поблизости была испещрена трещинами. Фигура Лоли вдруг появилась рядом с Вэнь Цинь Сюань. Нестабильное состояние испускало характерную энергию из меча бога Ло, когда он левитировал в воздухе перед духом внутреннего двора, как его противник. Этот дух двора может обладать силой сокрушения духа третьего класса, но мы не знаем точно, торжественно сказала Вэнь Цинь Сюань. Когда Мучень и Лоли услышали ее слова, их лица изменились. Дух двора на самом деле был настолько силен, сила сокрушения духа третьего класса не была подвластна им в данный момент. Кроме того, даже если им удастся удерживать победу с помощью всевозможных ловушек, им все равно придется заплатить за это огромную цену. Тем не менее, это было, вероятно, то, что Моюй и его группа хотели бы видеть больше всего. «Что же нам теперь делать?» – тихо сказала Лоли, глядя на мученя. Вэнь Цинь Сюань также направила свой взгляд на мученя. Сила духа, стоявшего перед ними, превосходила все их ожидания. Если бы они продолжали сражаться, это определенно не закончилось бы для них хорошо. В конце концов, из-за духовного массива, ее сила и сила Лоли была запечатана и не могла быть использована в полной мере. В убежище глаза мученя вспыхнули гневом, когда он прокричал без колебаний. Ситуация уже вышла из-под их контроля. Независимо от того, сколько вариантов у них было, им придется заплатить огромную цену, чтобы справиться с духом внутреннего двора, который обладал силой духа третьего уровня сокрушения. Поэтому, как бы они ни хотели, им оставалось только отступить. Услышав слова мученя, Лоли без колебаний кивнула головой. Вэнь Цинь Сюань, однако, смотрела в сторону защитного радиуса скрытого духовного двора, на группу Цинь Фэна, чьи лица были полны самодовольства. Бум! Когда все трое пришли к соглашению отступить, дух внутреннего двора еще не собирался отпускать этих незваных гостей. Его фигура дрогнула и он взмыл в небе. Духовная энергия собралась в его руке, Он сосредоточил всю энергию в огромную световую печать духовной энергии. Эта печать источала зеленый свет, и на ней был сложный рунический рисунок. «Зеленая печать!» Низкий, хриплый голос вырвался из уст духа. Вихрь увеличивался от воздействия окружающего ветра и был уже несколько сотен футов в высоту. Лицо мученика стало искаженным. Дух двора, казалось, почувствовал их намерение сбежать и сделал свой последний ход. Уровень атаки достиг такой степени, что уклониться могли только те, кто владеет умениями сокрушения духа высокого уровня. «Вы двое, назад!» Торжественный голос мученика прозвучал, подобно черной молнии, что разрезает небеса. «Сейчас не твоя очередь прикрывать тыл своей задницей», — холодно сказала Вэнь Цинсюань. У нее в голосе была некая алчность и эгоизм, ведь она не любила прятаться за спиной мужчины. С тех пор, как она приехала сюда, Мучень уже несколько раз спасал ее от всяких неприятностей, но ее характер не позволял ей стоять за спиной другого человека в такой сложной ситуации. Мучень взглянул на нее недоумевающе, ведь он не сказал ничего странного. Он протянул руку, чтобы схватить Вэнь Цинсюань за ее нежные плечи, но его духовная энергия вырвалась наружу, отчего он оттолкнул ее в направлении леса. «Ах, ты!» Лицо Вэнь Цинсюань покраснело. Она была в ярости и с ненавистью смотрела на мученика. «Ты должен быть осторожен». Хотя Лоли беспокоилась о мучене, она знала, что сейчас не время колебаться. Мучень увидел, что две девушки отступили, его лицо стало серьезным, когда он посмотрел вперед, на двигающуюся вперед печать духовной энергии. Даже с его мощным физическим телом, он мог чувствовать жгучую боль от безграничной энергии, что хаотично распространялось вокруг. Это был знак того, что его физическое тело почувствовало опасность. Мучень глубоко вдохнул. Яркий свет вырвался из центра его лба, и в то же время, когда его зловещая аура проявилась, демонический столб разверз небеса и устремился в безграничную высь. Огромный световой демонический луч постепенно увеличивался в размерах, мгновенно вырастая на несколько сотен футов. Пугающая зловещая аура распространялась по округе, заполняя все пустое пространство в небе и на земле. Обе руки мученика обхватили воздух, как будто он схватился за гигантскую колонну. После этого он нанес сокрушительный удар, который с силой ударился о дно огромного демонического столба. Зловещая аура пронеслась, когда огромный демонический луч столкнулся с надвигающейся световой печатью. Раздался грохот. Воздух между небом и землей, казалось, взорвался, когда пронеслась ударная волна. Все массивные стволы деревьев вокруг были разрушены в щепки. Бесчисленные осколки камней летели мимо, что казалось бурей, опустошающей землю. Высоко в небе фигура мученика вдруг отступила, и его лицо стало еще бледнее прежнего. Хотя он использовал мощь великого демонического луча Меру, чтобы противостоять этой сверхсильной атаке, он все равно получил серьезные травмы. В непосредственной близости от скрытого духовного двора, Мой Юй, Цин Фэн и остальные внимательно наблюдали за ходом битвы. Когда они увидели, что Мучень сумел выдержать эту поразительную атаку духа внутреннего двора, их лица исказились в ужасной гримасе, так как в глубине их глаз зародилось зерно страха, так как они знали, что если бы они были на месте Мученя, они бы 100% не смогли выдержать эту атаку. «Сколько же еще силы скрывает в себе этот ублюдок?» — сказал Цин Фэн, стиснув зубы. Глава 529. За пределами скрытого духовного двора рябь, исходящая от духовной энергии, почти успокоилась. Мощное давление также утихло. Ладонь, наполненная мощной духовной энергией, остановилась прямо перед лицом мученика. Мучень завороженно смотрел на древнюю руну прямо в центре лба стража. Эту руну оставил ему седовласый старец с горы духовных сокровищ. Мучень сделал так, чтобы этот демонический столб переместился назад, и он остановился на некотором расстоянии от него. Его тело все еще было очень напряжено. Как только дух двора начал движение, он немедленно разворачивался и отступал. К счастью, самые трагичные исходы, которые предрекал Му, не оправдались. Дух двора был в воздухе перед ним, его глубокие, но пустые глаза источали яркий свет. Он потерял всякую враждебность по отношению к мученику. Стоящие в тылу Лоли и Вэнь Цинсюань, которые собирались двинуться и помочь мученику, также остановились. Они, естественно, чувствовали, что что-то было не так, поскольку дух внутреннего двора больше не нападал на мученика. Что происходит? Девушки переглянулись и увидели в глазах друг друга тень сомнения. Что происходит? Мой Юй, Цин Фэн и остальные тоже задали этот вопрос. Однако их тон был более мрачным, поскольку они смутно чувствовали угрозу. По этому взгляду Чень увидел, что дух двора больше не имел никаких признаков враждебности и постепенно расслабил свое тело. После этого он увидел, как дух двора медленно поклонился, когда раздался его низкий голос: «Личность подтверждена. Преемник обладает необходимыми качествами, чтобы войти в скрытый духовный двор». «Преемник, ты говоришь обо мне?» – спросил Му Чень, когда его сердце забилось быстрее. «Ты обладаешь руной божественного дерева, которая считает тебя своим преемником?» В пустом голосе дворового духа больше не было враждебности. «Значит, я смогу войти в скрытый духовный двор?» Уголки губ Му Ченя слегка дернулись, он не мог сдержать волнение в своем сердце и указал на скрытый духовный двор. Дух двора кивнул головой. Неконтролируемое возбуждение вырвалось искрой из глаз Му Ченя, что заставило его тихо усмехнуться. Внезапная перемена событий заставила его почувствовать себя немного нереальным. Первоначально они должны были отступить, но кто бы мог подумать, что он вдруг станет преемником. Кроме того, этого хватит, чтобы войти в скрытый духовный двор. Взгляд Му Ченя был направлен на Мо Юя и его группу, которая скрывалась в скрытом духовном дворе. Последние, казалось, что-то почувствовали, когда их лица побледнели. Лоли и Вэнь Цинсюань осторожно приблизились к Му Ченю. Дух внутреннего двора никак не реагировал на их действия, он лишь тихо стоял рядом с Му Ченем. По-видимому, он был как верный слуга. На горе духовных сокровищ этот седовласый старец составил мне нечто такое, что заставило этого дворового духа обратиться ко мне как к преемнику. Му Чень объяснил, увидев сомнение в глазах двух девушек. Лоли и Вэнь Цинсюань были ошеломлены его объяснением. После этого последняя стиснула зубы, говоря: «Этот деревянный двор основан твоими предками, почему тебе всегда все самые лучшие?» Лоли тоже кивнул в знак согласия. Вскоре после того, как Му Чень вошел в божественный деревянный дворец, он получил самое драгоценное сокровище – 9 солнц божественного Линчжи, а теперь он стал преемником. Все эти неожиданные достижения были чем-то, чему завидовали многие вокруг. Му Чень неловко потер нос, говоря: «Это было то, что я получил, рискуя своей жизнью. Я был на грани смерти. Поскольку этот дух двора слушает тебя, ты можешь заставить его вытащить этих парней?» Вэнь Цинсюань указал на партии Альянса Академии, которые спрятались в скрытом духовном дворе некоторое время назад. Выражение ее лица было наполнено враждебностью. Му Чень улыбнулся, глядя на группу Му Юя, у которых были бледные лица в этот момент. «Похоже, это я буду тем, кто смеется последним. Ты, чего ты хочешь?» — сурово сказал Му Юй. Однако бледность его лица не была такой пугающей, как его тон. В этот момент он паниковал в глубине своего сердца. Никогда, даже в самых диких своих фантазиях, он не мог ожидать, что дух внутреннего двора внезапно прислушается к приказам Му Ченя. «Выйти!» — Му Чень улыбнулся. «Мечтай дальше!» — яростно рявкнул Му Юй. После этого он повернулся и послал ладонь в сторону скрытого духовного двора. Он хотел мгновенно захватить верховную духовную жидкость и покинуть это место со своими людьми. Бах! Однако как раз в тот момент, когда он собирался открыть гигантскую дверь, луч света вырвался из двери, и неведомой силой энергия отправила Мо Юя в долгий полет. Пу-у-уф! Фигура Мо отлетела назад, а из его рта хлынула кровь. «Почему это происходит? Разве мы не уничтожили печать?» Цинь Фэн и остальные воскликнули при виде этого. «Только преемник может войти. Любой, кто осмелится вторгнуться, будет убит», — раздался пустой голос духа двора. Му Чень был поражен. Вещи внутри дворца было действительно непросто взять. Если бы он не встретил того седовласого старейшину далеко в прошлом, даже если бы им удалось как-то справиться с Мо и его группой, для них также было бы невозможно войти в скрытый духовный дворец. Сила этого внутреннего духа была слишком мощной. «Я дам вам, ребята, два варианта. Все убирайтесь, или я прикажу духу двора помочь вам в этом». Му Чень усмехнулся, глядя на группу Му Юя, и продолжил: «Итак, каков ваш выбор?» Их лица изменились. Они хотели отвергнуть его с усмешкой. Однако они увидели, что взгляд Му Ченя постепенно стал холодным, и мгновенно почувствовали страх. «Му Чень, мы готовы признать поражение в этой битве. Как насчет того, чтобы мы разделили вещи в скрытом духовном дворе пополам, после чего все вы будете считаться друзьями нашей Академии Альянса? Мы обязательно поможем, если понадобится помощь», — сказал Мо Юй, и его взгляд блеснул искрой. Му Чень улыбнулся, глядя на них. Он медленно, но твердо покачал головой. С его точки зрения, с такими людьми, как мою нельзя церемониться, потому что он жадный и безжалостный. Даже если сейчас они поделят сокровища поровну, мой Юй обязательно укусит его, если ему представится такая возможность. У тебя осталось не так много времени, чтобы принять решение, безразлично сказал Мучень. Лицо Мо Юя стало искаженным, когда он взглянул на Цинь Фэна и группу людей из Альянса Академии. Они были подавлены и не имели никаких намерений продолжать борьбу. Он неохотно махнул рукой. Увидев его жест, все те, кто прятался в пределах скрытого духовного двора, бросились вперед. Они в страхе посмотрели на группу Мученя из трех человек, собравшихся в отдаленном от них месте. Цинь Фэн и Лю Сюн стояли позади Мо Юя, их лица были такими же, как если бы каждый из них узнал о кончине своего отца. «Пойдемте». Мо Юй безжалостно взглянул на Мученя, после чего махнул рукой и собрался увести свой отряд. «Ждите». Мучень улыбнулся. «Чего еще ты хочешь? Убить всех нас?» – усмехнулся Мо Юй. «У великого турнира Духовной Академии есть свои правила. Если бы они все умерли здесь, Духовная Академия, которая стояла за ними, определенно не позволила бы этому вопросу сойти на нет. Вообще, в великом турнире Духовной Академии существовали некоторые правила, запрещающие убийство. Хотя это было бы немного хлопотно убить всех вас здесь, но если я захочу покалечить вас троих, я думаю, что это будет все еще в рамках правил», сказал Мучень, не меняя выражения лица. Фигуры Мо Юя, Цинь Фэна и Лю Сюна вздрогнули, когда они посмотрели на Мученя, который был с абсолютно спокойным лицом. В конце концов, они могли только опустить головы и в повиновении сказать: «Чего ты хочешь? Передайте мне в руки божественную деревянную табличку». Мучень протянул руку и потребовал. Он все еще помнил слова седовласого старца. Каждая из шести божественных деревянных табличек содержала божественное искусство. Объединив шесть мелких божественных искусств, оно, несомненно, превратится в более мощное божественное искусство. Ты, услышав, что у Мученя были планы на божественную деревянную табличку, ярость вспыхнула в глазах Мо Юя. Мучень держал руку вытянутой, холодно глядя на Мо Юя. На поверхность его тела хлынула духовная энергия. Даже Лоли и Вэнь Цинсюань смотрели на него с враждебностью, считая это своей победой. «Наш альянс обязательно запомнит, что произошло сегодня». Мо Юй подавил гнев в своем сердце, когда он фыркнул и сказал эту фразу. После этого его ладонь дернулась, когда зеленоватый свет направился в сторону Мученя. Мучень схватил его. Когда свет рассеялся, он показал божественную деревянную табличку. Только тогда он удовлетворенно кивнул головой. «Идем». Мо Юй безжалостно посмотрел на Мученя, после чего махнул рукой. Его поникший силуэт поплелся прочь с поля битвы к лесу. За ним в таком же подавленном состоянии следовали члены Альянса Академии. Они потеряли свое лицо. Мучень взглянул на группу Мо Юя, которая быстро уходила, и сказал с жалостью: «Жаль этого лесного стража». Глава 530. Массивная деревянная дверь открылась, создавая громкий шум, будто эта дверь обладала некой первобытной аурой. «Пойдемте посмотрим». Взгляд Мученя был ярко освещен, когда он осматривал открывающуюся дверь скрытого духовного двора. В глубине его глаз вспыхнуло пламя. Вскоре он улыбнулся Лоли и Вэнь Цинсюань, когда его фигура появилась в дверном проеме скрытого духовного двора. Стоя там, античная аура обволакивала его лицо и тело, что заставляло его испытывать довольно странные ощущения, будто он вернулся в далекое прошлое. Как только огромная дверь открылась, появился зеленоватый свет. Этот свет был наполнен питательной жизненной силой. Мучень осторожно ступил через порог, и когда его нога ступила в новое пространство, он не почувствовал особо никаких движений, только тогда он расслабился. Он вошел вовнутрь, и за ним вошли Лоли и Вэнь Цинсюань. Они осторожно следовали за ним. На них колебалась рябь духовной энергии. Очевидно, они были наготове. За дверью виднелась дорожка, залитая зеленоватым светом. Мучень и его группа из трех человек осторожно шли по освещенной части дороги. Путь не был длинным, и они быстро прошли его до конца. После этого сцена, раскрывшаяся перед их взором, показалась необъятной, а потом последовало всеобщее изумление от увиденного. Это был бассейн, который левитировал в воздухе. Он вдруг появился перед ними. Бассейн был зеленого цвета, поскольку он излучал массивную жизненную силу, испуская мощные волны духовной энергии. Бултых! Внезапно из зеленого бассейна донесся булькающий звук, когда они увидели плавающих вокруг зеленоватых рыбок. Они виляли хвостами, плавали и резвились, будто в воде, но все это происходило в воздухе. Эти маленькие рыбки были зеленого цвета, они излучали астральный свет и казались чрезвычайно подвижными. Мучения его групп помогли ясно чувствовать чрезвычайно чистую и мощную духовную энергию, исходящую от тел этих маленьких рыб. «Где же необходимая нам духовная жидкость?» – спросил Мучень, будучи немного удивленным, смотря на бассейн, и его лицо дернулось. «Может ли эта вода и быть той самой жидкостью? Если это так, то сколько же там суверенной духовной жидкости? Мечтай дальше!» Вэнь Цинсюань закатила глаза, глядя на Мученя. После этого ее тонкие пальцы указали на тех маленьких рыбок, которые плавали в воздухе. «Вот это суверенная духовная жидкость!» Мучень широко раскрыл рот, ошеломленно глядя на этих зеленых рыбок. Он был похож на деревенскую тыкву, которая никогда раньше не видела мир. Но, конечно, это был первый раз, когда он увидел суверенную духовную жидкость. Разве она не должна быть в жидком состоянии? Почему она похожа на маленькую рыбку? Суверенная духовная жидкость была чем-то, что только специалисты могли усовершенствовать. Духовная энергия, содержащаяся в ней, не только очень чиста, но и обладает высокой духовностью. Естественно, эта духовность зависела от силы очистки. Поэтому суверенная духовная жидкость высших степеней обладает способностью принимать любую форму. Лоли улыбнулась. Вообще говоря, чем выше качество суверенной духовной жидкости, тем большую форму она примет. Я видела форму такую суверенную духовную жидкость, которая была очищена небесным владыкой в течение года. Это было нечто, чего, боюсь, не смог бы вместить даже этот скрытый духовный двор. Эти суверенные духовные жидкости, их довольно нелегко хранить. Выражение лица Вэнь Цинсюань стало серьезным, когда она посмотрела на этих очаровательных плавающих рыбок. «Получить это будет проблематично?» — с сомнением спросил Мучень. «Неужели ты думаешь, что, войдя в скрытый духовный двор, сможешь одним взмахом руки собрать здесь всю суверенную духовную жидкость?»